знаешь ни о чем. И в жизни свет вдруг потерялся, и угасает твоя боль. И в сумраке ищешь ответ, но все вокруг лишь пустота. Ты не один в этом бескрае, пути спасет тебя мечта. Добро пожаловать в сказку, где сбываются мечты. Там, где рвутся все маски, откроются мосты. Рвутся все маски, откроются мосты.